Глава 239. Чем старее, тем ненадежней. «Мы уже мертвы!» Злой голос бабушки Сы раздавался издалека. «Вы, старикашки, заставили даже эту старуху пасть и умереть рядом с вами!» Лицо слепого, стоящего на краю леса, приобрело серьезное выражение. Старик оперся на свою трость, отдыхая, в то время как мясник неистово размахивал своими ножами. Пространство вокруг них имело много слоев. Постоянно меняясь непредвиденным образом, после каждого изменения местность, где они находились, тоже менялась. Становясь густым лесом, жаркой пустыней, океанским дном, а иногда им на головы начинали сыпаться звезды с неба. Каждый раз, когда пространство изменялось, срабатывала новая ловушка запретной зоны, сила божественного искусства вырывалась наружу, и мяснику приходилось ее отбивать. Старик сердито прокричал. «Слепой! Бабуля! Я вот-вот тресну напополам! Вы отдохнули?» Слепой тяжело вздохнул. «Я стар, мои кости уже не те. Мне нужно еще немного отдохнуть». «Я не сильно моложе тебя!» — со злостью ответил мясник. «Более того, мою нижнюю половину лишь недавно пришли обратно. Она еще не зажила! Если я продолжу сражаться, то снова расстанусь с ней прямо на ваших глазах!» Слепой медленно ответил. «Бабуля еще молода! Пусть она тебя заменит!» Бабуля ухмыльнулась, и из ее уст сорвался голос старика. «Несмотря на то, что я очень силен, тело моей жены больше не выдержит! Жёнушка, дай мне контроль над собой!» «Катись к чертям!» — сердито гаркнула бабушка Сы. Лица слепого и мясника странно скривились. Болезнь старухи становилась все более серьезной. После того, как она покинула деревню, Ли Тяньсин часто перенимал контроль над ее телом, когда возникала действительно опасная ситуация. «Семя дьявола становится все сильнее и сильнее. Рано или поздно старая Сы будет полностью поглощена Ли Тяньсином». Превращение пространства вокруг них происходили будто по воле бога, бросающего кости, каждая сторона которых соответствовала какой-то из ловушек запрещенной зоны. В зависимости от их падения освобождалось определенное божественное искусство, однако сторон было не 6, а 108. В этот момент кость пала на сторону со звездами, и земля под ногами людей в ловушке исчезла, а местность вокруг превратилась в бескрайнее звездное небо. Над стариками и под ними была лишь пустота. Мигающие точки в небе на самом деле являлись не звездами, а зеркалами. Внезапно их свет сконцентрировался вместе, и гудящий луч полетел в сторону стариков. Мясник вскрикнул, взмахивая ножом, извлекая божественный свет техники «Нет худа без добра». Свет разделился напополам, избегая стариков и уничтожая все, что не находилось прямо позади него. Бабушка Сы немедленно прокричала. «Глухой! Глухой! Быстрее сюда!» На противоположной стороне звездного неба Глухой использовал кисть, сражаясь со звездами. Немой проговорил. «Старуха, он тебя не слышит!» До того, как он закончил говорить, Глухой попытался перебраться к остальным старикам. Неожиданно его настиг луч звездного света, сдувая за горизонт. «Мясник, отдохни немного! Пришла моя очередь!» Бабушка заговорила голосом Ли Тяньсина. Мясник немедленно отступил назад, и бабушка Сы заняла его место. Она начала исполнять великие небесные дьявольские рукописи, внимательно следя за изменениями пространства вокруг. Трое стариков были не единственными, кто застрял в ловушке запретной зоны. Глухой, старый Май и одноногие тоже застряли, но находились в другом месте, поэтому отряд не мог воссоединиться. Прибыв в запретную зону, бабушка Сы встретила слепого, застрявшего внутри, и попыталась его освободить, однако, к своему удивлению, она тоже попала в ловушку. Позже к ним нашел дорогу Глухой и попытался освободить стариков, что, конечно же, закончилось плачевно. «Запретная зона состоит из 108 ловушек, однако механизм, управляющий ею, находится в другом месте». Слепой поднялся на ноги, его глаза разума бога начали осматривать местность, будто зеркало, не упускающее деталей. «Наши тела внутри божьих костей. Старый Май и одноногие находятся на противоположной стороне, но они все еще здесь. Глухое время от времени появляется неподалеку, а значит, механизм работает уже довольно долго, и в его расчетах появляются неточности». Сделав в уме некоторые подсчеты, он приподнял брови. «Бог, создавший это место, рассчитал все до десятичной дроби шуньцы. Он не использовал самые мелкие дроби. Значит, из-за неточности ловушка разрушится сама по себе». Между тем ловушка превратилась в вулкан, божественное пламя которого напоминало драконов. Извлекая разряды молнии и раскаты грома, бабушка Сы прилагала все усилия в борьбе с опасностью, пока Ли Тяньсин контролировал ее язык. «Когда она должна рухнуть?» Немного посчитав в уме, слепой ответил. «Через 24 тысячи лет!» «Слепой, заткнись!» прокричал мясник, всем сердцем желая разрубить старика напополам. В этот миг снаружи раздался голос. «Паршивец! 6 твоих стариков заблокированы внутри!» Узники запрещенной зоны начали ошеломленно поглядывать наружу, но не могли там ничего разглядеть. Слепой нервно приказал. «Моэр, не смей заходить внутрь! Тебе не хватит сил, чтобы здесь выжить!» С противоположной стороны послышались слова юноши. «Король дьяволов, ты знаешь, как их можно вытащить?» «Эта запретная зона использует секретную технику пространственной матрицы, разделяя пространство на 109 слоев, образующих 108 измерений. Может показаться, что слоев 108, но на самом деле их на одно больше!» Голос продолжал говорить. «Однако бог, создавший это место, должно быть пошел легким путем, не приведя расчетов с помощью самой меньшей дроби, из-за чего у механизма есть некоторые недостатки. Техника разрушится сама по себе, проработав 24 тысячи лет. Тем не менее, если получится найти 109 слой, выбраться будет несложно. Дай мне немного времени, чтобы все рассчитать». Заточенные в запретной зоне бабушка Сы, мясник и остальные приглянулись, думая про себя. Человек с Саньмо должен быть выдающимся, раз он смог с первого взгляда разгадать секрет Матрицы, он намного надежнее слепого. Спустя некоторое время голос продолжил. «У тебя есть какой-нибудь ненужный артефакт? Что-то достаточно твердое, чтобы бросить его в 109 слой? Если твердый предмет попадет туда, он станет будто новой шестеренкой в механизме и сразу же остановит его работу!» Саньмо ответил. «Я нашел это во дворце Золотой Орхидеи. Подойдет? «Неплохое сокровище! Чтобы найти такое, нужно обладать огромной удачей!» «Не странно, что я не смог тебя обмануть! Тебе всегда везет. Моя глупость здесь ни при чем. На этих словах перед глазами бабушки Сы и остальных появилась огромная жемчужина. Артефакт становился все больше и больше. Внутри него начали виднеться горы и реки, будто там был спрятан целый мир с бесконечными водопадами и длинными горными хребтами. Светящаяся жемчужина пролетела над горизонтом, приобретая гигантские размеры. Неожиданно горы и реки внутри, накрытые синим небом, исчезли. «Приготовьтесь! Когда запретная зона исчезнет, здесь станет жарко! Тряханет как надо!» Проговорил голос снаружи, как вдруг в глубине пространства раздались сильные толчки. Слои ловушек начали рушиться один за другим, поливая местность огнем, водой, землей и ветром. Сила божественных искусств, хранящаяся в каждом из слоев, вырвалась наружу. Люди, заточенные внутри, немедленно задействовали свою жизненную ци и начали исполнять свои самые сильные техники, дабы защититься от давления. К счастью, энергия ловушек не была направлена в их сторону, а просто разлеталась во все стороны, давая им шанс выжить. Если бы вся мощь запретной зоны полетела в их сторону, стариков бы убило на месте. Саньмо стоял на краю леса, часть которого внезапно превратилась в пепел. Ударная волна разлетелась по кругу, мгновенно сжигая деревья на пути. 4 тела появились из ниоткуда и с тяжелыми хлопками упали на землю, оставляя в ней небольшие кратеры. Саньмо покачал головой. «Такие старые, но все равно доставляют кучу проблем». «Одноногий с дороги!» В небесах раздался голос глухого, падающего вниз. Одноногий громко вскрикнул, когда тот приземлился прямо на него. В воздухе ярко засияла аура Будды, медленно спускающегося на землю. Из земли пробился золотой источник, внутри которого зацвел лотос. Будда выпрямил ноги, наступив на цветок. Затем лотос и золотой источник исчезли вместе с образом Будды. На его месте появился старик в зеленой одежде, которым оказался никто иной, как старый Ма. Хоть его одежда была слегка потрёпанной, старик выглядел намного лучше остальных. Старики поднялись на ноги и переглянулись. Они и вправду смогли пережить случившееся и выбраться из ловушки, хотя их тела и были покрыты ранениями, опасности для их жизни не было. Они подняли головы, дабы взглянуть на Саньмо, стоящего вдали. Юноша непрерывно качал головой, презирая стариков, которые с каждым днем приносили все больше и больше неприятностей. Перед парнем стояла железяка с 4 лицами, выражение которых говорило о огромной самовлюбленности. Держа свои 8 рук на поясе, механизм сильно напоминал уличный фонарь. Позади Цанему сидел жирный, как свинья, Целинь. Он, казалось, только что проснулся, не демонстрируя большого интереса к происходящему. «Моэр, что ты здесь делаешь?» Бабушка Сы была поражена, подойдя к юноше, чтобы смирить его взглядом. «Как ты осмелился прийти в такое опасное место? Ты слишком безрассудный. Тебя не поранили?» «Старуха, держись от него подальше!» Встав на ноги, слепой слегка нервничал, поглядывая на Цанему. «Твоя бабуля не может контролировать дьявольское семя в своем сердце Дао. Иногда она женщина, иногда мужчина. И мы не знаем, когда Ли Тяньсин получит полный контроль над ее телом. Будь внимателен, чтобы она тебя не трогала!» Из уст бабули раздался дьявольский голос старика. «Не переживай! Он новый владыка небесного дьявольского культа! Как его предшественник, я не причиню парню вреда!» Внезапно голос бабушки снова стал женским. «Ли Тяньсин, убирайся!» Одноногий подошел вперед, чтобы осмотреть короля дьяволов Дутяне, сложившего свои 8 рук на поясе. «Мэр, это железяка! Очень полезная штука! Как ее зовут?» «Король дьяволов Дутяне», — ответил Саньму. Сделав несколько шагов, мясник тоже начал разглядывать статую. «Где ты ее достал? Я не видел ее во время нашей последней встречи! И вправду полезная штука! Очень уродливая!» — прокомментировал глухой. Король дьяволов Дутяне разозлился и собирался ответить старику, однако Саньму его прервал. «Это король дьяволов Дутяне, высший правитель мира Дутянь. Я попросил его помочь мне в ваших поисках. Он отлично разбирается в божественных ловушках и поможет нам безопасно отсюда выбраться». Статуя тут же обрадовалась. «Мелкий ублюдок умеет хорошо говорить, несмотря на то, что его намерения слишком чисты, действия жестоки, а сердце всегда настороже». «Где старейшина деревни?» — спросил юноша. «Где целитель и немой? Они смогли сюда добраться?» Слепой покачал головой. «У меня хорошее зрение, так что я смог разглядеть следы старейшины и целителя, однако немого не замечал». Остальные молча кивнули, а бабушка Сы добавила. «У старейшины и немого не должно возникнуть проблем, пока они вместе. Тем более с ними отправился патриарх и старший надзиратель. Однако мы не встречали немого. Он никогда не говорит ни слова, и его планы всегда были загадкой. Если старик остался один, то не сможет долго здесь продержаться. Моэр, здесь очень опасно, но ты был вынужден сюда прийти. Тебе нелегко пришлось». Юноша мгновенно рассердился. «Вы все разбрелись по руинам вместо того, чтобы сидеть дома в ожидании праздников. Что мне оставалось делать, кроме как пойти на поиски? Король дьяволов, показывай путь! А вы, хватит теряться!» «Эх...» Кучка стариков энергично закивала головами.